На следующий день все повторилось, как и говорил Ленни. За исключением того, что мне удалось поспать несколько часов ночью. Сначала я полночи просидела у стены рядом с посапывающим Ленни, затем все же разрешила себе отдохнуть. Мне нужны силы, на одной жиже не протяну. До отключения света я наблюдала за людьми из 30-й коммуны. Ленни и тут был прав, они все слишком трусливые, все какие-то хилые и ничтожные. Интересно, почему меня запихнули именно сюда? Когда я спросила об этом Ленни, он пожал плечами. На этот раз старший смотритель отправил нас на участки. Как я и думала, это были бесконечные грядки и теплицы. Что тут только не росло, и рабы способствовали этому. Меня распределили в теплицу, и я несколько часов возилась с огурцами. Надо признать, эта работа была намного лучше вчерашней. Никто ни с кем не разговаривал. В открытую. Между грядками туда-сюда ходили смотрители. И когда они были далеко, кто-то то и дело перешептывался или хихикал. Познакомилась с девушкой, ее звали Хоуп, и она подсказывала, что и как правильно делать с этими огурцами. В Глондор она попала 6 лет назад, но об арене она ничего стоящего не знала, и в других коммунах не бывала. Когда я спросила у нее, как можно перевестись в другую, Хоуп дала довольно сомнительный ответ. Она сказала: «Попробуй сделать кому-нибудь минет, вдруг поможет». В общем, такое знакомство сложно назвать полезным, разве что теперь я знала, как крепить огурцы к палкам. Если мне когда-то доведется выращивать огурцы, обязательно вспомню Хоуп добрым словом. Дальше ужин, прогулка и амбар. Никакого душа со стриптизом. Нельзя сказать, что я разочаровалась. Пожалуй, грязной быть не так уж страшно. Ленни весь день ходил за мной хвостиком. Он не заговаривал со мной первым, лишь отвечал на вопросы, и то кратко. Я это одобряла. Старалась не отвлекаться и обследовать все вокруг. Итак, после выхода из амбара и до возвращения смотрители всегда сопровождают коммуну. Вчера и сегодня смотрителей было 10. Каждый проход через металлическую сетку охраняют еще 4 смотрителей, как и каждую дверь. И самое большое количество охраны было около огромных ворот, где мы проходили распределение на работы. Здесь смотрители с автоматами стояли и внизу, и на стене, и большинство из них не носили осы. Ленни не знал, что за этими воротами, но предположил, что там жили свободные люди. Оказалось, и такие тут были. Мой юный друг назвал их «сливками». Я посмеялась, но суть была ясна. Свободные люди руководили Глондором и жили здесь, как короли. А самыми главными сливками среди королей были Тео и Наита Ревера. Я вспомнила слова Марка из моего бывшего отряда. Он рассказывал про семью Ревера. Он говорил, что они хитрые и умные, и что так же опасные, как Блэк. Марк также рассказал, что в Глондоре создавали редкие вещи и, самое главное, оружие. Но в перечень наших работ это не входило, к сожалению. Видимо, важные дела рабам не доверяли, их выполнял кто-то другой. Я не нашла Джека во время завтрака, ужина и прогулки. Коммуны Скотта тоже не было, но Ленни не сдавался, был уверен, что увидит брата завтра. Когда мы вернулись в амбар, 2 суток без нормального сна дали о себе знать, и я вырубилась даже до того, как выключили свет. Проспала до самого прихода смотрителей на следующий день. Недостаток питания, конечно, сказывался, но длительный сон поправил мое состояние как нельзя лучше. 3-й день был как 2-й. Нас снова отправили на грядки, только теперь я копалась с какой-то листвой. Что-то подобное Джек добавлял нам в еду в пещере. Пещера. Я бы все отдала, чтобы очутиться там сейчас, с Джеком. В нашем маленьком раю с голубой ванной и мягкими матрацами. Никаких грязных рабов, жутких смотрителей, непонятной жижи и открытых душевых. Когда я думала о пещере, слезы непроизвольно наворачивались на глаза. 3-й ночью я позволила себе чуть-чуть поплакать, когда свет вырубили, без единого всхлипа и звука. Даже Ленни бы не узнал, что я плачу, а ведь его голова мирно покоилась на моем плече. 4-й и 5-й дни были такими же, разве что мое лицо поменялось на мрачно-печальное. Я была еще грязнее и голоднее. Джека нигде не было, как и шанса на спасение. Меня всегда окружали отчаявшиеся люди. Они плакали, разговаривали сами с собой и хихикали в стену. Это ужасало и раздражало меня. Было все труднее рационально рассуждать и держать свое сознание под контролем. Я вроде и находилась круглосуточно среди людей, но еще никогда не чувствовала себя настолько одинокой. Еще и этот сраный ошейник. Ос натирал шею, и под ним все зудело. Пятой ночью я поймала себя на мысли, что готова сдаться и стать мирным рабом. «Серьезно, Лекса? 5 дней в дерьме, и ты уже сопли распустила?» Эти фразы произнес Дейтон в моей голове. Мы хотя бы снова виделись во снах. Там я была на свободе.